Сейчас делаем очень простую вещь. Вы просто будете наблюдать за своим дыханием. Как вы дышите? Кто-то дышит грудью, кто-то животом, кто-то может почувствовать, как воздух слегка щекочет ноздри. Вы наблюдаете, как вы дышите. Вдох, выдох. Вдох, выдох. И некоторое время, наблюдая за своим дыханием, начинаем расслаблять все мышцы, а начнем мы с самой макушки. Пока вы наблюдаете за своим дыханием, перенесите с мысленным взором на свою макушку. Почувствуйте ее. Возможно, кто-то почувствует просто макушку. Кто-то тепло, а кто-то пульсацию. Это не важно. Важно просто перенести с мысленным взором на макушку и начать двигаться по телу. Все ниже и ниже. Сначала мы расслабим мышцы лба, мышцы щек, расслабим челюсть, расслабим шею, расслабим плечи. И с каждым расслаблением вы можете почувствовать легкое тепло, которое начинает разливаться по вашему телу. И вы расслабляете мышцы плеч, рук, груди, живота, мышцы ног. Почувствуйте, как ноги и руки стали тяжелыми, и тепло захватывает каждую часть тела. И вы легко и спокойно следуете за моим голосом, чтобы мы могли отправиться в интересное путешествие. Для начала просто представьте. Просто представьте, что вы стоите на дороге. Вы стоите на дороге. Она может быть асфальтированная. А может быть не асфальтированная, может быть узкая или широкая. Просто стоите на дороге. А сейчас представьте, пожалуйста, как в правой руке у вас появился лимон. И вы можете взять этот лимон и откусить его мякоть. Почувствуйте, как ваш рот наполняется слюной, как, возможно, сок этого лимона течет по рукам, течет по лицу, и рот, наполняясь слюной, чувствует вкус лимона. И вы можете видеть этот лимон, а может быть, чувствовать. Можете понаблюдать за ним, и после этого оставьте его там же на дороге. И мы начинаем двигаться все дальше и глубже. Мы начинаем идти по дороге в наше удивительное путешествие. Куда-то вперед, все дальше и дальше, глубже и глубже. Идя по дороге, вы можете наблюдать вокруг, может быть, деревья, а может быть, травы, может быть, цветы, любой пейзаж, который покажется вам приятным и интересным. И вы легко идете по этой дороге, потому что вы отдыхаете, и ничего вас не беспокоит. Вы идете по этой дороге все дальше и дальше, и в какой-то момент вы можете выйти к воде. Кому-то придется пройти 3 шага, кому-то больше. Но вы обязательно придете к воде. И эта вода сначала покажется вдалеке, потом будет приближаться все ближе и ближе. Это может быть озеро, а может быть река, а может быть море, к которым вы подойдете. И подойдя к воде, вы можете понаблюдать за ней. Какая это вода? Теплая или холодная? Спокойная или нет? И наблюдая за этой водой, вы можете почувствовать ее силу. Силу очищения. И как только вы будете готовы, когда вы поймете, что температура комфортна, вам безопасна, вы можете войти в эту воду. Вы можете там постоять, а можете поплыть. Наблюдая за собой и за водой, чувствуя в местах привязок легкую пульсацию, а может быть, покалывание, а может быть, вы даже увидите, как из этих мест отходят тоненькие канатики, тоненькие каналы, и в воде они оживают. А вы плывете или идете по воде? Вода окутывает все ваше тело. Вам очень легко. Вы плывете или идете, чувствуя, как вода смывает с вас все пульсирующие точки, все привязки, все канатики. Вода очищает ваше тело. Вода ласковая, мягкая, теплая, чистая. Вода носит с собой всю пульсацию источник, все привязки, все канатики. Может быть, поднялась небольшая волна, и вы можете наблюдать, как эта волна уносит за собой все, что беспокоило вас. Эта волна то приливает к вам, то убегает от вас, очищая, передавая свою энергию, давая тепло и покой. И вы наслаждаетесь, находясь в воде, потому что также в воде вы находились когда-то в утробе матери, и вы были совершенно спокойны, защищены, радостны, и у вас не было никаких привязок. потому что вода забирает их с собой. И наслаждаясь этим купанием, вы возвращаетесь на землю. Вы потихонечку подплываете к берегу, выходите из воды и встаете на землю. Может быть, это будет земля, а может быть, песок. Это не важно. Вы чувствуете своими ногами твердую землю, точку опоры, место для заземления. Вы чувствуете, что стоите на своих ногах. И остатки того, что не смогла брать вода, впитывает в себя земля, забирая все ваши привязки, всю вашу ненужную пульсацию, всю вашу негативную энергию, вбирая в себя так глубоко, похоронив ее где-то в недрах, откуда она никогда уже не появится. И стоя твердо на ногах, вы чувствуете точку опоры и заземления. И как земля вбирает в себя весь негатив. Возможно, вам может быть немножко прохладно, потому что легкий ветерок вокруг обдувает вас. Но вы чувствуете ногами тепло, тепло, идущее от земли, которое очищает, заземляет, забирает негатив. И когда вы почувствуете максимальное тепло в ваших ногах, вы можете пойти чуть дальше. Чуть глубже, куда-то вперед, где будет, возможно, лес, возможно, поле, но чем дальше вы идете, тем ближе к вам поляна. Поляна, на которой вы видите маленькую точку света. И эта маленькая точка света начинает раскручиваться, увеличиваться, становиться ярче и ярче до тех пор, пока не превратится в большой костер. И вы наблюдаете, как языки пламени танцуют. Может быть, вы их видите. Может быть, вы слышите потрескивание дров в костре. А может быть, вы просто чувствуете жар и тепло. И сейчас понаблюдайте за этим костром. Какие там поленья, какой огонь, как этот огонь пляшет. Как этот огонь переливается, как этот огонь шумит. И когда вы понаблюдали за огнем, вы можете почувствовать, что огонь ждал вас, ждал, чтобы согреть. Ждал, чтобы очистить, чтобы наполнить энергию. И вы сейчас можете сделать шаг и войти в этот костер. Ничего не бойтесь. Это очищающий огонь. Огонь, который наполняет каждую клеточку вашего тела теплом, энергией, здоровьем, силой. Огонь, который сжигает все, что не смогли убрать вода и земля. И вы, как птица Феникс, рождаетесь из огня, обновленный. Вы чувствуете прилив энергии, свободу, силу, здоровье. И вы чувствуете тепло, чувствуете, как оно не только снаружи, но и оно разгорается внутри. И вы можете взять с собой маленькую частичку этого огня и поместить внутрь себя, чтобы он согревал вас в течение всего времени, пока вы это захотите. Вы можете постоять в огне, чувствуя тепло, может быть, даже жар, может быть, слыша потрескивание поленьев, а может быть, просто чувствуя огромный прилив сил и огромную свободу от любых привязок. Потому что вы возродились заново, сначала, без негативных мыслей, без негативных привязок, просто свободно, просто тепло, ярко, счастливо. И вы, впитывая в себя этот огонь, можете постоять в нем еще немного, чтобы почувствовать, что вы сейчас готовы на любые свершения. И вы чувствуете силу огня, который забрал с собой все, что вам мешало, все привязки, весь негатив. После того, как вы немного постояли в огне, вы можете поблагодарить огонь, землю, воду и начать движение в обратном направлении. А вы можете снова пойти по дороге, пойти туда, откуда вы пришли. Возможно, ваш путь будет даже короче, потому что сейчас вы избавились от какого-то тяжелого груза, и сейчас вам идти гораздо легче, потому что вы чувствуете силу, энергию, здоровье, и вы возвращаетесь в ту точку, откуда мы выходили. И на счет три мы возвращаемся. Итак, один, два, три.